Летящие по волнам. Многовековая история парусного флота завершилась созданием клипера, корабля, который отличался не только высокой скоростью, но и редкой красотой. Его сравнивали с белым облаком, летящим над волнами океана. Рожденные в Америке. В первой половине XIX века со стапелей судовых верфей Балтимора, США, начали сходить изящные трехмачтовые корабли с острыми обводами корпуса, узким форштевнем, увеличенной остойчивостью и мощным парусным вооружением. Их длина превышала ширину в 6 раз. Новый тип судна назвали «клипер», от английского слова «клип», что означает «стричь», «отсекать». Это название вызвано тем, что на ходу клиперы как бы стригли волны, разрезали, а не подминали под себя, как многие другие корабли. Впервые в судостроении были применены законы гидродинамики, а палубные надстройки сокращены до минимума. На основе точных расчетов американские судостроители создали истинный шедевр, добившись легкости корпуса при одновременном увеличении прочности. При сильном попутном ветре клипер развивал скорость до 20 узлов, 37 км в час. Промышленный шпионаж. В 1850 году американский клипер «Ориенталь» преодолел путь из Гонконга в Лондон всего за 97 дней, в то время как обычные корабли затрачивали на подобный переход до 12 месяцев. Использование клиперов в заокеанской торговле давало большие преимущества в быстром обороте капитала и сохранении скоропортящегося груза. Пока «Ориенталь» стоял в британском порту, англичане занялись промышленным шпионажем. Сняли с американского судна все размеры, сделали чертежи и быстро наладили на своих верфях строительство собственных клиперов, которые в Британии прозвали «гончие псы океана». Но широко употреблялись и другие прозвища – «невесты ветра» и «выжиматели ветра». Чайные гонки. Начиная с 1852 года, между клиперами, доставлявшими чай из Китая в Англию, начали проводиться захватывающие гонки на дистанцию в полмира. На гончих псов океана делались ставки, как на скаковых лошадей, заключались крупные пари. На страницах газет в каждой английской семье, в душных конторах и портовых кабачках горячо обсуждались шансы на победу того или иного чайного клипера. Оценивались и сравнивались профессиональные и личные качества капитанов, которых знала вся страна. Начиная от нищих на лондонских мостовых и кончая банкирами Сити, нигде не было равнодушных. Самый мелкий клерк считал своим долгом рискнуть шиллингом ради участия в столь грандиозном и бескомпромиссном шоу. Азарт охватывал игроков всех классов, возрастов и состояний. И это неудивительно. Чайные гонки воплощали три главных пристрастия англичан – любовь к чаю, спорту и мореплаванию. Старт Великой гонки 1866 года. Наиболее известная, захватывающая и драматичная чайная гонка состоялась в 1866 году. Загрузившись чаем нового урожая, из китайского порта Фуцзяо стартовали 16 лучших английских клиперов. Экипажу победившего в состязании корабля полагалась солидная премия, а сам клипер получал «голубую ленту», очень почетный и престижный вымпел. Следуя установившемуся этикету, все капитаны клиперов, принявших участие в состязании, поставили крупные суммы на победу своего судна. Также поступали многие офицеры и простые матросы. Общепризнанными фаворитами считались корабли «Fiery Cross» под командованием опытного капитана Робинсона, побеждавшего в гонках уже 4 раза, и недавно спущенный на воду «Ариэль» капитана Кея, молодого честолюбивого моряка с безупречной репутацией, который решил во что бы то ни стало обойти неоднократного обладателя «голубой ленты». благодаря более удачному старту, лидерство в Южно-Китайском море захватил Fiery Cross. Но на таком продолжительном переходе в 16 тысяч миль это особой роли не играло. Южно-Китайское море. Лавируя против неустойчивого и переменчивого весеннего муссона, Ариэль шел третьим. Капитан Кей сосредоточил все свое внимание на том, чтобы сильно не отстать от лидера гонки. Капитан Робинсон лучше всех знал местные воды и ветра. Бороться с ним на этом участке пути бессмысленно. Догнать Fiery Cross можно только после прохождения Зондского пролива, когда Ариэль вырвется на просторы Индийского океана. Спустя несколько дней на горизонте показались паруса клипера «Тайпин», шедшего в гонке вторым. Кей не считал его серьезным противником. Ариэль настиг его, и целую неделю два гонщих пса мчались по морю ноздря в ноздрю, пока «Тайпин» не начал отставать и вскоре вообще не исчез за горизонтом. Далеко ли вырвался вперед «Fiery Cross»? Этого на Ариэле никто не знал. Только в Зондском проливе капитану Кею стало известно, что его главного соперника видели здесь двое суток назад. Индийский океан. В Индийском океане, достигнув ревущих сороковых широт, капитан Ариэля приказал поставить все паруса. Под напором мощного штормового ветра могли сломаться мачты, но Кей сознательно шел на риск. Ариэль должен нагнать вырвавшийся вперед Fiery Cross любой ценой. Такелаж пел и вибрировал, как натянутые струны. Матросы с беспокойством прислушивались. Им казалось, что мачты уже трещат и вот-вот могут переломиться, как спички. Клипер, сильно кренясь на подветренный борт, буквально летел по волнам. Ветер капризничал. То слабел, то усиливался, иногда менял направление. Свободные от вахты матросы спали, не раздеваясь. В любую секунду дудка боцмана могла поднять их на ноги и погнать на высокие мачты. Кей, подавая пример подчиненным, сутками находился на палубе, спускался в свою каюту только для того, чтобы сменить намокшую одежду. Обладая большим искусством управлять парусами, он использовал силу ветра по максимуму. Однажды ночью сломалась брамстеньга, верхняя часть мачты. Плотник с подсобным матросом производили ремонт прямо на бешеном ходу несущегося по бурному океану клипера на 30-метровой высоте, в кромешной тьме, под жуткий рев ветра, рискуя сорваться и разбиться насмерть о палубу. Однако все обошлось. К утру поломку устранили. Команда надеялась, что после этого случая капитан уменьшит количество парусов. Но напрасно. Кей продолжал выжимать из клипера все возможное. Средняя скорость корабля составляла более 300 миль в сутки. У мыса Доброй Надежды Ариэль почти настиг лидера. Fiery Cross обогнул самую южную точку Африки всего 3 часами ранее. Южная Атлантика. В Южной Атлантике бушевал жестокий шторм. Но и здесь Кей не убрал ни одного паруса. Ариэль продолжал мчаться по бушующему морю с угрожающим креном. Волны перекатывались через палубу. На клипере задраили все люки. Чтобы не быть смытыми за борт, несущие вахту моряки привязывались у своих рабочих мест специальными тросами. Когда шторм начал стихать, впереди показались паруса большого корабля. Это был Fiery Cross. Свободные от вахты моряки высыпали на палубу и молча, с замиранием сердца, наблюдали, как Ариэль, словно огромная птица, быстро приблизился к сопернику, легко его обошел и оставил за кормой. Матросы Ариэля, как одержимые, бесновались от счастья, обнимались и горланили от избытка чувств, вытирали рукавами курток слезы радости. Вечером каждый из них получил двойную порцию рома. Зона штилей. Но праздновать окончательную победу было еще рано. Впереди лежали экваториальные штилевые зоны, попав в которые судно могло прилипнуть к поверхности океана на несколько дней, а то и недель. Здесь судьбу гонок во многом решала госпожа Удача. Не полагаясь на благосклонность этой своенравной и капризной дамы, Кей принял решение отклониться к западу и обойти зону затишья. Это увеличивало путь на несколько сот миль, но зато давало больше шансов не потерять ветер. Однако подобный маневр сыграл с Ариэлем злую шутку. Штилевые зоны в Атлантике непостоянны, они часто смещаются в ту или иную сторону. Случилось так, что лидер гонки как раз попал в ту ловушку, которой хотел избежать, а его соперники, избравшие традиционный, кратчайший путь к цели, поймали легкий попутный ветер. Причем больше всех повезло клиперу Тайпин. На широте экватора гонку возглавил он. Последний этап гонки. К западу от Азорских островов Ариэль наконец поймал хороший ветер и бросился в погоню за соперниками. Он быстро сократил отставание и нагнал лидера. При сильном ветре Ариэль несколько раз обходил его, но при слабом снова отставал. Тайпин имел меньшее водоизмещение и был не так сильно загружен чаем, как Ариэль. В пролив Ла-Манш два лидера вошли почти одновременно. И здесь Кей, имеющий богатый опыт плавания в Английском канале, вырвался на своем клипере вперед на несколько миль и подошел к устью Темзы первым. Дожидаясь буксира, чтобы подняться по реке к лондонским докам, Ариэль лег в дрейф. Два часа спустя появился Тайпин, а Файри Кросс безнадежно отстал. Сомнительная победа. По чистой случайности Тайпину достался более мощный буксир, и, поднимаясь вверх по реке, он медленно обошел Ариэль. На берегах реки собрались тысячи зрителей с любопытством и азартом, наблюдавших за необычным состязанием. В истории чайных гонок еще не было случая, чтобы два клипера приходили к финишу почти одновременно. Поменяв буксир на более мощный, капитан Кей сократил отставание до минимума. Но Тайпин, используя свое преимущество в меньшей осадке, вошел с приливом в док первым и отшвартовался у причала на 12 минут раньше Ариэля. Путь из Фуджоу в Лондон два клипера преодолели за 99 дней с рекордной скоростью. Капитан Тайпина Маккеннон прославился на всю Британскую империю. Горечь поражения и реванш. На палубе Ариэля царила тишина. Матросы с потухшими лицами безучастно наблюдали, как восторженная публика приветствует и забрасывает цветами их счастливых соперников. Кое-кто отвернулся от невыносимого зрелища и уставился в воду. Другие в отчаянии обхватили голову руками. Осунувшийся капитан Кей спустился с мостика к команде. Он поблагодарил всех за самоотверженную службу, сказал, что они были лучшими в этой гонке, но проиграли ее по независящим от них обстоятельствам. Капитан попросил всех своих офицеров и матросов остаться в составе экипажа Ариэля, обещая победить в следующий раз. Кей сдержал свое слово. В 1867 году Ариэль выиграл чайную гонку с новым рекордом. Переход из Фуджоу в Лондон занял 97 дней. Закат парусного флота. Господство клиперов на морях и океанах продолжалось всего несколько десятилетий, пока не появились пароходы, способные плавать на большие расстояния. Окончательный удар парусному судоходству нанесло открытие Суэцкого и Панамского каналов, которые кардинально сократили морские пути, но оказались непригодными для клиперов. Крупные парусные суда не могли пройти их своим ходом, а буксировка по каналам оказалась слишком дорогой и значительно сказывалась на удорожании груза. Пароходы, которые еще долго не могли достичь скорости клиперов, все же оказались более рентабельны. И великолепные клиперы, лебединая песня парусного флота исчезли с океанских трасс. Катти Сарк. Знаменитый клипер Катти Сарк неоднократно участвовал в чайных гонках, но ни разу не пришел к финишу первым. Прославился он в 80-х годах XIX века, когда доставлял из Австралии в Англию овечью шерсть. Клипер редкой красоты не раз обгонял и оставлял за кормой самые современные пароходы того времени. Он установил рекорд скорости, преодолев трассу Сидней-Лондон за 67 дней. Это достижение для парусных судов продержалось непревзойденным 90 лет. Во время Первой мировой войны Катти Сарк спас 700 английских моряков с торпедированного корабля. Продемонстрировав отличную маневренность и быстроходность, клипер ушел от преследования немецкой подводной лодки и доставил спасенных моряков в Англию. Всемирная слава досталась Катти Сарк просто по счастливой судьбе. Поменяв название, нескольких хозяев и даже гражданство, клипер возил уголь под португальским флагом до 1922 года. Переоборудованный в Баркентину, он зашел в английский порт Фальмут, где его увидел и сразу узнал старый капитан Доуман, который в молодости участвовал в чайных гонках и восхищался этим кораблем. Для Катти Сарк это была судьбоносная встреча. Потратив весь свой капитал, Доуман купил корабль и восстановил его в первозданном виде. Клипер проплавал по морям и океанам еще до 1949 года, пока не был передан на вечную стоянку Национальному морскому музею в Гринвиче. Пепел истории. 21 мая 2007 года, во время реставрационных работ на Катти Сарк, единственном уцелевшем клипере в мире, вспыхнул пожар. Пока его потушили, легендарный корабль выгорел на 80%. Английские власти обещали восстановить уникальное судно, но большая и подлинная часть его истории уже утеряна навсегда.